Глава 11. Спала Лиза тревожно. Всю ночь ей снилось, что она что-то потеряла и хочет это найти. В итоге так и проснулась с острым чувством безысходности. Открыв глаза, она некоторое время лежала в оцепенении, пытаясь понять, где находится. Не сразу, но Лиза вспомнила недавние события. Сразу после этого она взбодрилась и встала, чтобы минут через 5 выйти из комнаты. Гримара обнаружилась на кухне. Она что-то мешала в черном прокопченном котелке. «Доброе утро!» – поздоровалась Лиза и села на табурет, с интересом наблюдая за травницей. «Добрей бывало!» – не особо дружелюбно ответила Гримара. «На столе зелье! Выпей!» Лиза опустила взгляд на стоящий неподалеку от нее стакан. Внутри виднелась не особо аппетитная коричневая жидкость. «Что это?» «Зелье!» Лиза вздохнула. «Я имела в виду, для чего оно», — пояснила она, уже начиная понимать, что характер у травницы не самый дружелюбный и мягкий. «Для твоей ноги», — как ни в чем не бывало, пояснила Гримара и вытащила половник, чтобы постучать им по краю котелка. «О, спасибо, но не стоило волноваться», — произнесла Лиза. Она все еще не доверяла Гримаре, поэтому ей совершенно не хотелось пить какие-то подозрительные эликсиры. «С ногой все в порядке». Травница ничего на это не сказала, явно не собираясь настаивать. Вместо этого она подошла к столу и подняла серое полотенце, под которым обнаружился кусок хлеба, сыр и стакан молока. «Ешь!» – бросила Гримара и вернулась к котелку. Лиза некоторое время наблюдала за травницей, а потом принялась за завтрак. «Я могу вам помочь?» — спросила она, когда доживала жестковатый хлеб с сыром и допила молоко. Гримара глянула в ее сторону. «Чем ты можешь помочь?» Лиза пожала плечами, стараясь быть максимально дружелюбной. «Я могу...» Лиза замолчала. Она не была уверена, что сможет помочь с заваркой зелий, или как там называется процесс их создания. Но кое-что у нее всегда хорошо получалось. «Помочь с уборкой?» Гримара на миг замерла, затем осмотрела кухню и вернула взгляд на котел. «Веник и совок в углу, ведро под столом, вода в бочке. Много не трать, водонос будет только завтра». «Тряпка!» — Гримара сдернула с плеча серое полотенце и кинула его на стол. «Можешь взять эту!» Лиза улыбнулась и встала, собираясь начать новый день. «Уборка! Есть в этом что-то успокаивающее знакомое». Лиза даже была рада окунуться в нечто настолько обыденное и уйти от чуждой реальности. Сметая паутину и вытирая пыль в своей новой комнате, она то и дело вспоминала последние события. В этот момент Лиза не могла поверить, что все случившееся с ней недавно действительно произошло в реальности. Комнату Гримары Лиза трогать без спроса не стала, как и кладовку. Все-таки там находились чужие вещи. Зато в магазине прибраться она точно собиралась. Первым делом Лиза переместила все баночки и сняла пучки трав. Затем смела пыль и протерла полки. Далее она собиралась помыть полы, но в лавку пришли. Услышав, как открылась дверь, Лиза испуганно повернулась спиной ко входу. «Кто это? Стражники? Король? Убийца?» «Пришел!» — услышала она скрипучий голос Гримары. Вскинув взгляд, Лиза увидела стоящую в проходе травницу с глиняной бутылочкой в руках. «Как я мог не прийти?» — поинтересовался неприятный мужской голос. Лиза осторожно оглянулась и выдохнула. Это был незнакомый мужчина. Судя по одежде, обычный горожанин. «Вот твое зелье!» — буркнула Гримара и сунула в руки человека бутылку. «Плата!» — также сухо произнес мужчина и протянул травнице монеты. Лиза видела, что они медные. Она прищурилась. Благодаря памяти Лизандры, она знала, сколько в этом мире стоят различные травяные отвары, зелья и прочие лекарства. И стоимость их никак не была равна паре медных монет. Ее взгляд привлек внимание человека. Резко посмотрев на Лизу, мужчина спросил: «А это кто?» «Не твоего ума дело», — осекла его Гримара. «Получил, что хотел? А теперь ступай!» Человек фыркнул и без задержки вышел из лавки. Если ему и было интересно узнать ответ на свой вопрос, то он никак этого не продемонстрировал. «Кто это?» — с любопытством спросила Лиза. «Постоянный покупатель», — ответила Гримара и ушла обратно на кухню. Лиза не собиралась так просто отпускать травницу. Ее многое интересовало. В первую очередь хотелось узнать, почему Гримара продавала зелье по такой низкой стоимости. «Дороже не берут», — ответила та не слишком дружелюбно, мелко шинкуя ножом какой-то корень. «Почему?» — задала Лиза еще один вопрос. При этом она не сидела спокойно, а наводила на кухне порядок. «Боятся». Ответ не был окрашен никакими эмоциями. Лиза остановилась и посмотрела на травницу. «Вы ведьма?» — спросила она чуть напряженно. Стоит сказать, что слухи о ведьмах ходили разные, но все недобрые. Взять хотя бы тот о ведьмах чернохребетного леса, которые похищали для своих ритуалов детей. Конечно, у Лизы была мысль, что Гримара очень похожа на классическую ведьму, но она и подумать не могла, что травница действительно ею являлась. «Если скажу, что да, уйдешь?» — резко спросила Гримара. Лиза не ответила сразу. Честно говоря, она справедливо опасалась ведьм, но сама Гримара не сделала ей ничего плохого. «Не думаю», — осторожно ответила она, а потом вспомнила один важный момент. «А разве ведьмы не вне закона?» Гримара фыркнула. «Ты ведь ничего не знаешь о них, не так ли?» — поинтересовалась она, снимая котел с печи. Лиза действительно мало могла сказать по теме. А все потому, что Лизандру, по большому счету, не волновали подобные вещи. Она знала о ведьмах, но лишь поверхностно. «Ведьмы и маги похожи. Вся разница в плотности силы. У магов она легкая, но светлая», — уточнила Гримара. «А именно легкая. То есть плотность силы низкая, поэтому магам легче создавать с ее помощью различные зрелищные заклинания. У ведьм магия густая и вязкая. Ведьмам сложно выталкивать ее во все, поэтому им лучше всего работать с зельями, перемещая силу в жидкость через тот же черпак или с ритуалами. Тогда помощниками выступают нож и кровь». «Но почему тогда ведьм так не любят?» — спросила Лиза заинтересованно. «Когда я сказала про нож и кровь, что ты подумала?» — вопросом на вопрос ответила Гримара. Лиза нахмурилась. «О чем она подумала? О жертвоприношениях, конечно, об убийствах, алтарях, сумасшедшем смехе и дорожках крови, стекающих с камня». «Вот именно», — продолжила Гримара, явно прочитав ответ по ее лицу. «Другие тоже думают именно об этом. Но ритуалы — это не только смертоубийство. Если вырезать руну защиты и окропить ее капли своей крови, то она станет в десятки раз сильнее и прослужит на десятилетия дольше. Для создания такой вещи тоже нужны нож и кровь. И это только один пример, а их сотни». Лиза обдумала сказанное и решила, что в этом есть смысл. «Кроме того», — снова заговорила Гримара, «ведьмы носят темную плотную одежду, так как сок травы сложно отстирать, да и зелья часто проливаются. К тому же многие эликсиры нужно варить ночью. Отсюда нездоровый вид и часто плохое, даже сварливое настроение. Добавь к этому ножи, кровь, и получится весьма отталкивающий образ, пугающий обычных людей. Ну и да, существуют темные ведьмы, которые практикуют жертвоприношение. Они тоже внесли свою лепту». Лиза была удивлена тем, как много сказала Гримара. Кажется, эта тема была для нее весьма животрепещущей. «Так вы ведьма?» — повторила вопрос Лиза. Гримара глянула на нее недовольно. Впрочем, у нее всегда был недобрый взгляд. «Тебя сейчас должно волновать не это», — проворчала она, «а то, что ты ведьма». Услышав ее слова, Лиза замерла, как громом пораженная. «Вы пошутили?» — спросила она недоверчиво. «Она ведьма?» Это явно была шутка. Ничем другим Лиза не могла это объяснить. У нее никак не могло быть магии. Это совершенно точно. В прошлом мире она никогда не проявляла никаких способностей. «Я похожа на человека, который шутит?» — хмыкнула Гримара. «В тебе есть магия, и она густая, вязкая, правда, пока слабая. Но как только твое тело придет в равновесие с душой, магия внутри тебя начнет расти, и кто знает, какой силой ты будешь обладать. Впрочем, о магических шарах или молниях из рук можешь не мечтать, ведьмы не могут делать ничего подобного». Лиза сидела ошеломленная. Она до сих пор не верила в то, что говорила Гримара, и не знала, как к этому относиться. У нее есть магия. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Ведь кто не мечтает о магии? С другой стороны, к ведьмам в этом мире явно относятся плохо. В будущем придется скрывать свою силу. Или... Лиза осмотрелась по сторонам. Темная лавка сейчас выглядела более чисто, но обстановка все равно была крайне бедной. Жить вот так, стоило ли оно того? Но опять же, можно не афишировать. Варить зелье для себя, а на жизнь зарабатывать чем-нибудь другим. Быстро все обдумав, Лиза расчетливо прищурилась. «Вы ведь меня научите, да?» спросила она, не испытывая ни капли смущения. Не просто ведь так Гримара спасла ее, привела к себе в лавку, да еще и жить с ней позволила. Это прямо кричало о том, что травница собиралась взять ее в ученицы. Вместо ответа Гримара потерла пальцы, давая понять, что обучение не будет бесплатным. Лиза вздохнула. В этот раз она даже спрашивать не стала. Просто достала серебряную монету и передала ее в руки Гримары. «Очень хорошо». Судя по голосу, травница была довольна. Встав, она подошла к одному из ящиков и открыла его. Внутри оказалось множество грязных глиняных баночек и котлов. «Урок первый. Вся рабочая посуда должна содержаться в чистоте». После этого Гримара выжидающе посмотрела на Лизу. «Что сидишь?» — спросила травница хмуро. «Начинай». Лиза с легким раздражением посмотрела на Гримару. Но спорить не стала. Она воспримет это как знакомство с рабочим инвентарем. В момент, когда она принялась за первый котел, снаружи что-то грохнуло. Да с такой силой, что некоторые баночки, стоявшие на полках, задребезжали. Лиза от неожиданности подпрыгнула и недоуменно поглядела на дверь. «Что это было?» — нервно спросила она, искоса посмотрев на хмурую Гримару. Вместо ответа женщина подхватила посох и решительно направилась к выходу. Лиза торопливо вытерла руки о первое попавшееся полотенце и поспешила следом. Когда она вышла из кухни, Гримара уже была рядом с входной дверью. Лиза хотела сказать, что не следует так спешить и безрассудно открывать, ведь шум мог нести в себе опасность, но не успела. Гримара схватилась за ручку и распахнула дверь. В ту же секунду с той стороны в помещение ворвались брызги дождя вместе с яростным ветром и запахом озона. «Дождь?» Лиза облегченно выдохнула и уже более уверенно подошла к двери, желая выглянуть наружу. Сделать это она не успела. Высоко в небе так грохнуло, что Лиза невольно присела, ощущая, как сердце замирает от испуга. Звук был настолько невообразимо громкий, что казалось, будто мир по ту сторону двери разорвался пополам. Когда все стихло, Лиза все-таки осторожно выглянула. Она начала волноваться за вышедшую на улицу Гримару. Это явно было очень опасно. Женщина, как оказалось, стояла неподалеку, глядя прямо вверх. Что она могла там увидеть, Лиза понятия не имела. Ливень был настолько сильным, что вся мостовая была покрыта сантиметровым потоком воды. «Гримара!» — крикнула Лиза, пытаясь привлечь внимание женщины. «Стоять так, под дождем, было безрассудно. Можно ведь заболеть, тем более Гримара уже не молода». Травница никак на ее крик не отреагировала. Что с ней случилось? Лиза прищурилась, а затем выбежала под дождь и в два шага оказалась рядом с травницей. Она собиралась схватить ту за руку и затащить в лавку, но ее внимание привлекли яркие вспышки в небе. Подняв глаза, Лиза замерла. Серое небо то и дело озарялось всполохами молний. Они будто нити прошивали темные грозовые облака, наполненные тоннами воды. Вид был зловещим. А потом Лиза увидела тень. «Это...» — выдохнула Лиза, сжимая предплечье Гримары сильнее. «Дракон», — ответила травница на ее незаданный вопрос. Тень, которую они обе видели, действительно принадлежала дракону. Он будто призрак нырял в облаках, окутанный электрическими разрядами. Лиза не видела деталей, но даже так она понимала, насколько огромным было существо. «Он сердится». Каким-то образом Гримара снова поняла, что именно хотела спросить Лиза. Словно в подтверждение ее слов, дракон заревел. Звук был настолько громким и пугающим, что Лиза схватилась за ворот платья и отступила на шаг. Сразу после этого небо треснуло, громыхнуло с такой силой, что мир зашатался. «Идем», — хмуро бросила Гримара и затащила Лизу обратно в лавку. После этого она захлопнула дверь и, стуча посохом о пол, направилась в кухню. При этом с нее капала вода. Лиза едва обращала на это внимание. Она была ошеломлена. «Это ее новая реальность?» Лиза сглотнула. Перед внутренним взором снова возник чем-то сильно разгневанный дракон, танцующий среди наэлектризованных, наполненных водой черных облаков. Она ощущала одновременно сильный страх и невероятное благоговение перед чем-то настолько мощным и грозным. Не было сомнений, что это существо способно стереть любой город без какого-либо труда. И тут Лиза вспомнила, что этот дракон вообще-то человек, а вернее, король, тот самый, женой которого она должна была стать, одной из нескольких. «Ну нет», — прошептала она, глядя перед собой невидящим взглядом. «Не дождетесь, ваше величество», — добавила решительно. В этот момент Лиза только еще больше уверовала, что нет ей места рядом с королем.